Крафт медленно плыл над кораблем. Палуба казалась бесконечной. Огромная плоскость тусклого металла, поля ржавчины, навесы, палатки, контейнеры, поставленные друг на друга с помощью кормовой кран-балки. У правого борта горой высилась надстройка, сплошь выступы, скругленные балконы и лесенки. Туран только глаза таращил, как люди до погибели строили такие махины. И зачем? Ставро рассказывал, что корабельный арсенал – крупнейший после Харьковского рынок оружия. Кто первым обосновался на корабле, теперь неизвестно. Ходили всякие странные легенды, что кочевники-людоеды на самом деле потомки тех, кто плавал по морю на гигантской посудине еще до погибели, что большинство из них во время катастрофы сошли с ума. Остальные едва сумели пережить стихийные потрясения, которые стали причиной появления Донной пустыни. Великан с большим сомнением высказался по этому поводу. Если было море, то корабль во время погибели непременно бы в нем потонул, и вряд ли кто-то спасся. Это ж как тут все трясло и горело, что вода испарилась или пролилась в недра земли. Никто бы выжить не смог. Гейзеры в скалах вон до сих пор огнем иногда плюют, а что творилось во время погибели, представить невозможно. Слушая его вполуха, Туран разглядывал людей внизу, надеясь заметить атамана Макоту. «Поможешь швартоваться», — сказал Ставро. «Видишь фермы? Не туда смотришь». Туран повернулся. Великан указывал на высокое сооружение справа. В центре помятой крыши зияла дыра. Из нее торчали две решетчатые фермы с поперечной балкой. «Надстройку эту башней все зовут. Я так мыслю. Когда-то там капитан сидел и судном своим управлял. А теперь она ничья. Что внутри было, давно порастаскали для всяких нужд. Вон как обшивка раскурочена. И людей нет». «Почему нет?» «Тут склад был оружейный. У самого богатого местного торговца. Ну и рванула в один прекрасный день бомба на том складе. А потом и патроны с остальной взрывчаткой. Переборки вдрызг. Вон, в стенах трещины и проломы какие. Теперь в башне никто не живет и не торгует». «Но она тогда обвалиться может, и Крафту конец». «Ничего Крафту не станется. Фермы, к которым швартоваться будем, сквозь палубы в трюм уходят, я проверял. Так, ладно, я буду ловить перекладину, а ты, когда крюк зацепится, тяни вот этот рычаг на себя». Ставро коснулся черного набалдашника. «А как двигатель затихнет, сразу ко мне. Поможешь подтянуть Крафт к фермам». Он поставил штурвал на стопор и расчехлил лебедочный механизм, смонтированный под передним окном. Взявшись за изогнутую ручку, начал стравливать трос с катушки. Термоплан пролетел над лежащей на боку большой цистерной, подпертой балкой. Дальше потянулись ряды контейнеров. По палубе ходили вооруженные люди, некоторые останавливались, глядели вверх, но ясно было, что местным вид летящего над головой Крафта привычен. Термоплан приближался к башне. «Как я узнаю, что мы зацепились?» – спросил Туран. «Крюк лязгнет о балку, слышишь? Машину разворачивать начнет. А если промахнемся?» «Тогда сожжем лишнее топливо. Придется делать еще один заход. Идем против ветра, надо с первого раза попасть». Ставро напряженно смотрел вперед. Туран подвигал плечами, размял кисти. «Приготовились!» Он взялся за рычаг. Рокотал пропеллер. Крафт медленно плыл над башней. Внизу лязгнуло. «Глуши!» Термоплан дернулся, Турана бросила к окну, и он, не успев дернуть рычаг, свалился на пол возле лебедки. «Разъешь меня, некроз!» — взревел Ставро, ударившись о стену. Со штурвала сорвало стопор. Пол накренился, великан отпустил рукоять лебедочного механизма, и катушка начала вращаться, разматывая трос. «Глуши!» Туран на четвереньках подполз к стойке со штурвалом и лбом толкнул рычаг. Двигатель рокотнул и вырубился. «Ко мне!» Великан ухватил изогнутую ручку. С другой стороны катушки торчала такая же. На виске Ставро запульсировала жилка, он с натугой вращал ручку. Внизу заскрипел трос, раздался скрежет, потом что-то зазвенело. Туран подскочил к лебедке, поймал гнутую железную трубку с резиновым набалдашником, торчавшую из торца катушки, и навалился, помогая Ставро смотать трос. В окне снова показалась большая цистерна. Высыпавшие оттуда люди следили за маневрами термоплана. Некоторые кричали, размахивали руками. До Турана, наконец, дошло. Когда крюк зацепился за поперечную балку, крафт развернуло, а двигатель продолжал работать. Винт толкал аппарат вперед. Штурвальный стопор сорвало, рули освободились. Термоплан начал описывать круг, наматывая трос на решетчатые фермы, торчащие из крыши башни. Ставро законтрил шестерню со своей стороны, катушка встала мертва и приник к окну. Фермы заскрипели, дзенькнул трос. Гондола стукнулась о поперечную балку, и стенка под передним окном вмялась. «Мертво!» — сказал Ставро. «Разорви меня, мутафак! Провались подо мной, арена! Туранджай, я...» Он замолчал и выпрямился, держась за ферму, со злостью саданул ногой по швартовому крюку. «Ладно, это и я, дурень, сам виноват. Раньше один причаливал, зато теперь никакая буря крафт отсюда не сорвет». Ставро перелез с фермы на крышу и шагнул к люку. «Спускаемся. Скоро встреча со знатоком».